Глава 5. Разбуженный звонком будильника Тору, по привычке тщательно вымыл руки, а потом уже посмотрел в бинокулярную зрительную трубу. Было тепло, и белые наглазники вокруг окуляров неприятно отсырели. Тору немного отстранился и смотрел так, чтобы не касаться их ресницами. Ничего не видно. Тору встал в половине второго на тот случай, если судно Зуинумару, которое должно прибыть в 3 часа ночи, подойдет раньше. Он несколько раз смотрел в трубу, но никаких признаков корабля не было, а между тем на море с 2 часов царило оживление. Слева спешили, обгоняя друг друга и подняв на мачту фонари рыбачьи суденышки. Вскоре море стало напоминать базар, где торгуют физалисом, китайскими фонариками. Суда, ловившие молоть в море против Окицу, торопились вернуться в Яйдзу, чтобы успеть к утреннему базару. Тору достал из коробки конфету, положил ее в рот и отправился в кухоньку готовить себе на поздний ужин рамен. Его настиг телефонный звонок. С сигнальной станции в Иокогаме сообщили, что ожидаемый в 3 часа Зуюнмару опаздывает и прибудет около 4 утра. Не стоило вставать так рано. На Тору напала зевота. Зевки словно поднимались из груди. В 3:45 корабля еще не было и все больше клонило в сон. Чтобы прогнать его холодным воздухом, Тору спустился по лестнице, вышел на улицу и глубоко вздохнул. Время выйти луне, но небо затянуто тучами, звезд не видно. Только ряды красных лампочек горели на запасных лестницах в жилом квартале, расположенном поблизости, до скопления ярких огней в далеком порту Симидзу. Где-то осторожно заквакала лягушка, пение петуха возвестило о первых признаках окутанного холодом рассвета. Тучи на севере слегка посветлели. Тору вернулся в помещение, и когда 3:45 он, наконец, увидел силуэт Зуюнмару, сон как рукой сняло. В утренних сумерках парники, где зрела клубника, казались завесой дождя. Определить корабль оказалось просто. Тору прожектором послал сигнал направлении красного бортового огня, и ответ подтвердил название судна. Вместе с утренней зарей Зуюнмару торжественно входил в акваторию 3G. 5:30. Верхняя кромка облаков на востоке порозовела. Четко обозначилась граница воды и суши. Стали различимы и цвет воды, и блики судовых огней на ее поверхности. Все заняло свое место. Пока Тору, забавляясь, писал при слабом свете на бумаге название корабля, с каждой минутой становилось светлее, и, подняв глаза, он неожиданно ясно увидел волны. Сегодня солнце должно взойти в 4:54. За 10 минут до этого Тору распахнул окна с восточной стороны, чтобы увидеть чудо рассвета. Солнце еще не появилось. В том месте, откуда оно должно было подняться, лежали складками, будто опираясь на низкую горную цепь, ровные облака. Выше плыли розовые облака с бледно-голубыми просветами, а ниже громоздились серые тучи. И вся цепь облаков, сплошь облитая нежно-розовым цветом, будто благоухала. Можно было представить даже дома, разбросанные у подножия этой облачной горы. Тору просто видел ту призрачную землю, где раскрываются розовые бутоны. «Я сам оттуда», — подумал Тору, — «из призрачной страны, оттуда, откуда смотрит рассветное небо». Подул холодный утренний ветер, деревья внизу сделались ярко-зелеными, в лучах утренней зари резко выделялись своей белизной фарфоровые изоляторы на опорах линии электропередачи, уходящие на восток провода исчезали где-то там, где восходит солнце, но солнце не появилось. В положенное время вместо алого цвета, поглощенного и рассеянного синими тучами, по небу рассыпались облака, сверкавшие словно шелковые нити, а светило не вышло. Явление солнца произошло уже после 5 часов утра. Из просветов в тучах цвета размытой черной туши, заслонивших горизонт, как раз в районе второй опоры на секунду выглянуло печальное, будто заходящее, карминного цвета солнце. Оно было почти скрыто облаками, а видимая часть имела форму сверкавших губ. И скоро меж облаками возникла холодная улыбка тонких ироничных губ, покрытых карминной помадой. Они становились все тоньше, все ярче, и потом исчезли, одарив мир невероятной усмешкой. А небесная высь наполнилась неярким светом. В 6 утра, когда подошел еще один сухогруз с цинковым листом, солнечный круг, который просвечивал сквозь облака, посылал свои лучи уже с недостижимой высоты. Свет стал ярче, и море на востоке засияло, словно пояс из золотой парчи. Тору позвонил домой лоцману и на буксирное судно. «Алло! Доброе утро! Я по поводу прибывающих судов. Нитёмару и Дзуюнмару входят в порт». «Алло, господин Китафудзи, Нитёмару и Дзуюнмару входят в порт, да. Дзуюнмару, 4:20, следует по акватории 3G».